А еще, когда мы пришли в себя, то в нашем новом доме воняло, пленник не сдержался и скорее всего не один раз. Первое, что мы сделали, это накинулись на запасы провизии. Голод был дикий. Дарт побежал ловить себе еду, он все это время просидел рядом, охраняя нас и присматривая за местным. Кто вы, сколько вас, чем занимаетесь? Небольшая деревня, большинство выросших, охотники. Нас немного, вы убили меньшую часть. Цифр пленник не знал, да и в принципе, большинство очевидных выражений для него имели размытый смысл для нас. Он добрых полчаса не хотел говорить, но темное отлично умело развязывать языки. Почему вы напали на нас? Вы добыча, вы слабые, вы должны работать для нас. Ты уже убедился, что мы не слабы. Вы хитрые, и у вас есть дикое чудовище. Ага, собака дикая, предводитель ситхов, пошутил я сам себе на русском. Кто и зачем убивал животных на рассвете? Глава деревни, он имеет дар силы, может награждать им. Без жертвы сила может исчезнуть. Что за сила? Он может позвать огонь или воду, может исцелить. Насколько мы поняли, он местный шаман. Осталось выяснить, его сила, это местные причуды или действительно магия. Как он хранит силу? Камень, у него старший камень деревни, младший у главного охотника. После его слов я начал перебирать трофеи, пока пленник не увидел искомое и не сказал об этом. И что нужно сделать? Просто надень. В руках у меня был полупрозрачный камень зеленого цвета, обвязанный кожаным шнурком для ношения на шее. Его я снял с одного из убитых. Надев, я ровным счетом ничего не почувствовал и, перейдя в конструктор, не увидел никакой маны. Это был явно не накопитель. Лишь через пару минут анализа я смог ощутить изменения. Этот самый камень создавал небольшую область в пространстве вокруг себя. Область едва захватывала мой источник и немного выделялась спереди. Самое интересное началось, когда я попробовал накопить немного маны. Она начала вливаться в меня, как положено, при этом мир не вырывал ее из меня обратно. Камень создавал некий барьер, который ограждал мой источник от окружающего мира. Очень интересно, вот с этим уже можно работать. Глава 10. Типа маг. Ну что там, начало переживать темное. Ничего, мой источник снова начал наполняться, как раньше. Но тут ограниченная площадь, источник еле захватывает. Я даже не могу активировать Саню. Большая часть ее тела находится за пределами этого поля. Опять же непонятно, как они это использовали. Ведь никакие дистанционные конструкции не удастся применить. Все, что выходит за пределы поля, как и раньше, рассеивается. То есть, ты не сможешь крошить всех, как раньше. К сожалению, нет. В ходе дальнейшего допроса выяснилось, что более мощный камень находится у шамана. Шаман на свое усмотрение мог наделять воинов силой. Она могла быть как постоянной небольшой прибавкой к чему-либо, так и временным эффектом. Хотя последним чаще всего награждал главный охотник за заслуги. Как именно и что происходило, пленный естественно не знал. Да, не того языка мы взяли. Но хоть что-то, немного расстроенно сказал я. Когда идем за вторым камнем, с чего ты взяла, что мы за ним пойдем? Спросил я, едва сдерживая улыбку. Не первый день знакомы, любимый, сказала эльфийка, делая резкий взмах рукой с зажатым в ней клинком. Пленный уже выдал нам все, что знал. «Ну, наконец-то», — сказала Снежинка, начав рыться в своих вещах. Повесив прокарман на груди, чтобы он был в поле действия камня, мне удалось его активировать. Я сразу же вывалил оттуда все, что там находилось. Темная, схватив какие-то свои кули, унеслась за ближайший поворот. Видимо, ей не хватало каких-то своих вещей больше, чем остальных, и мне знать об этом не положено. Перебрав все, мы отложили необходимое, остальное вместе с трофеями закинули назад. Наконец-то, сегодня мы полностью приведем себя в порядок, поедим привычной еды, помоемся с мылом, сменим одежду. Особенно одежду, то, что было сейчас на нас, уже порядком пострадало и перестало отстирываться. Да и это всего лишь походный вариант, а не боевой. Но теперь все в норме. Поели, поспали, помылись, снова поели, помыли Дарта. Так прошло два дня, по истечении которых было решено выдвигаться. В этот раз ехали верхом на собакине, уже особо не таясь, ведь где находилась наша цель, мы примерно представляли. Помимо седла на Дарте было подобие доспехов. Если представить рыцарского коня, то можно понять, о чем речь. В прошлый раз ему всего лишь проткнули в нескольких местах шкуру, но где гарантии, что в этот раз обойдется? Особенно хорошо укрыты бока, шея и передние лапы. Если все пройдет по плану, то к ночи будем на месте. Все готово? Спросил я эльфийку. Да, можем начинать. В моем прокармане валялась пара пистолетов. Я их взял с собой во время последнего возвращения на землю. Запасных патронов не было, всего две обоймы, и обе уже заряжены. Их я держал в руках, спереди для удобного хвата были пристроены мое копье и меч. Надеюсь, что не успею ими воспользоваться, но кто знает. Сзади на крупе собаки стояла снежинка, держа в руках свой любимый боевой лук. Мы ждали, ждали сигнал. Вокруг деревни расположились сюрпризы в виде горшков с горючей смесью. Самой смеси у нас было мало, но и наливали мы ее немного. Суть же в том, чтобы внутри скопились испарения, а заткнутая горловина с отверстием и продетой веревочкой, которая была подложена, завершит наш план. Сначала появились мысли попытаться перебить всех во сне, но были все шансы, что собаки проснутся и нападут на нас всем скопом. Всегда могло пойти что-то не так, потому было решено навести суеты и паники в деревушке. Как только первые горшки с мощным хлопком начали взрываться, темная горящими стрелами закидала деревянные дома, коих было всего пара десятков. Оттуда посыпали аборигены. Лишь немногие догадались схватить оружие, все остальные начали метаться из стороны в сторону, а мы понеслись им навстречу. Это был практически тир с живыми мишенями. Оказавшись в центре, мы перебрались с Дарта на крышу одного из домов. Его эльфийка специально оставила целым для этой цели. Пока мы продолжали сеять смерть на улице, Дарт забегал внутрь уцелевших домов и довершал начатое. «Простите, но не мы это начали, могли бы разойтись и мирно», — сказал я, уже спустившись и добивая копьем последнего подранка. «Осталось найти шамана, здесь его не было». Глава 11. Шаман. Побродив по опустевшей деревне, мы стали разбираться в устройстве местной жизни. Заходили в уцелевшие дома. Ну как дома, скорее хижины. Как сейчас модно, квартира-студия. Деревянное основание, стены, крыша, земляной пол. Везде стояли столики и лежаки. Видимо, местные предпочитали сидеть и спать на земле, как японцы в древности. Не на голой, конечно же, внутри все помещение было в сухой траве и, судя по ее свежести, ее регулярно меняли. Лишь спальные места обустроены более тщательно. К слову, они были круглыми и напоминали гнезда. По всей видимости, пару дней назад за нами гнался весь боевой костяк, так как практически никакого оружия мы больше не нашли. Все найденное было по большей части инструментом. И инструмент явно не для земледелия. Наш запас пополнился кучей вяленого и сушеного мяса, а также парой тюков качественно обработанного меха. Простая выделанная кожа присутствовала, но уже как заготовки для чего, то, чаще всего резанное на ремни. Все поселение выстроено в хаотическом порядке, но при этом присутствовал культурный центр. Им служила вытоптанная площадка в центре деревни с кострищем, обложенным камнями. Рядом с теми камнями стояла глиняная посуда непонятного предназначения. Вечернее чаепитие они тут устраивали, что ли? Когда мы осмотрели все, что только можно, и собрали трофей, то двинулись в сторону пирамиды. Шамана стоило найти в любом случае, как минимум для изъятия у него камня, а как максимум для получения очередной информации. Ну, а где ему быть, как не у своего сакрального места? Добравшись туда, пошли прямиком внутрь строения. Уже на входе нас ждали сюрпризы, но глазастую темную эльфийку таким сложно удивить. Всего-то пара банальнейших ловушек, которые уже давно практически пришли в негодность. Их явно делали на такой вот случай, но не пользовались годами, лишь сейчас шаман решил их взвести. Ткнув мечом в какую-то палку, мы увидели, как перед нами пронеслась другая с острыми кольями с ведущей стороны. Ну, такое, даже я излучал скепсис. Но вот когда мы встретились глазами с искомым, стало понятно, что теперь, возможно, станет чуть веселее. Он стоял у какой-то каменюки, исписанной гравировкой, при этом держа в руках по кривому клинку. Они были чуть ровнее серпов и отсвечивали желтизной. Нет, золотом там и не пахло. Думаю, он где-то раздобыл латунь или местный его аналог. Завидев нас, он жестом пригласил к нему присоединиться. Ну что же, невежливо заставлять ждать гостеприимного хозяина. Мы стали обходить его с разных сторон. Я двигался слева, а оберукая снежинка справа. Дарт же остался у входа, подчиняясь моему жесту. Подобравшись вплотную, мы начали атаку одновременно. Я ожидал, что мы быстренько его порежем на лоскуты и отправимся отдыхать, но не тут-то было. Шаман превратился в вентилятор, ловко парируя или уходя от наших атак. Его тело изгибалось под нереальными углами, а где был его центр тяжести, даже не угадывалось. Ноги, имеющие дополнительный сустав, ну мы так привыкли думать, на самом деле это всего лишь очень длинная стопа в нашем понимании ее, позволяли ему двигаться слишком непредсказуемо, а также ускорять остальное тело, недоступное людскому роду. Один раз я даже получил в грудину этой самой лапой. Спустя бесконечную минуту мы начали привыкать и к темпу, и к манере боя. Снежинка закономерно обогнала меня в этом вопросе и уже пробовала наседать на противника. Эта драка нравилась мне все меньше, так как я уже имел с десяток довольно глубоких свежих порезов. Но когда случилось главное, мы на секунду растерялись. Темная все же достала шамана клинком, он должен был подрезать сухожилие локтя, но ее меч просто отпружинил от противника. Я заметил зеленоватый всполох, будто тонкая пленка на секунду покрыла тот участок. Наше замешательство подарило нам по очередному порезу, напомнив тем самым о том, что тупить вредно для здоровья. Следующие 10 секунд все повторялось еще пару раз. Мы наседали, пробовали ударить, получали порезы. Тут мое терпение лопнуло, и я свистнул. До этого момента я не пускал Дарта по двум причинам. Он будет мешать, а если не сможет моментально поставить точку, он может серьезно пострадать. Глава 12. Ментальный зад. Когда я заметил огромную тень, что накрыла шамана, то понял, вот он шанс. Противник на секунду отвлекся, бросив взгляд на Дарта, в этот момент я и бросился не его руку, выпустив свое оружие. Пытаться пробить его защиту, видимо, было бесполезно, оставалось попытаться обезоружить. К такому выводу, очевидно, пришел не один я, действуя как один механизм. Наша троица набросилась на шамана. Я схватил за одну руку, а Снежинка за вторую, поднырнув под удар. Мы так думали. Я осознал, что реакция и навыки противника выше наших, ну моих точно, так как я сейчас изо всех сил держал одной рукой кисть противника, а другой держался за предплечье. В мое плечо упиралась холодная гарда чужого клинка. Правая рука потеряла подвижность, а лопатка, по субъективным ощущениям, была вывернута с корнем. Как выяснится позже, я недалек от истины. Бросил короткий взгляд в сторону подруги. Она обхватывала чужое предплечье ногами, а руками выворачивала кисть с клинком. Через весь ее живот проходил разрез, внутренности не вывалились по неизвестной мне причине, так как половина торса и косых мышц буквально разошлась, а затем я чуть не потерял зубы. Нет, меня никто не ударил, просто что-то рвануло меня вверх с нереальной силой, отчего я вместе с подарком в плече был буквально сорван с соперника. От этого действа меня буквально крутануло в воздухе и отправило в недолгий полет. Последнее, что я увидел перед тем, как удариться головой, как верхняя часть шамана исчезла в пасти Дарта, сами плечи ярко светились все той же пленкой. «Вставай», — услышал голос Снежинки, которая приводила меня в чувство. «Что, где?» Начал я озираться по сторонам, пытаясь встать, но когда облокотился, в глазах снова потемнело. «Все, все, успокойся, все закончилось. Где он?» «Ну, то, что осталось, вон, у входа», — указала она рукой в сторону. Кое-как приподнявшись, подошел к остаткам тела. «Именно остаткам, там кроме задницы с ногами ничего не осталось. Говна кусок», — пнул я ногой останки шамана, из-за которого вся правая половина тела оказалась залита кровью, а голова дико кружилась. «Цела?» — это я уже спросил у Снежинки, которая стояла и держала рукой бок. Не совсем, но уже лучше. Она убрала руку, и я смог заметить, что кровь уже остановилась, но при этом рана полностью открыта. Судя по свечению ее руки и камню на шее, который она сняла с меня, она кастовала лечебную конструкцию практически без остановки. Ну да, с камнем теперь есть такая возможность, маны хватает более чем, единственный огромный минус то, что до раны доходила едва ли сотая часть маны. Оттого процесс исцеления будет очень долгим, но все равно это в разы быстрее, чем естественное заживление. Обратив внимание на свое плечо, увидел, что из него кровь тоже не шла. Значит, на мне она уже применила пару конструкций. И то хлеб. Мы сидели на вершине пирамиды и смотрели на встающее солнце. Казалось, даже Дарт проникся моментом и красотой. А вот мы не прониклись, там было больше всего света. Да и обзор за окрестностями отличный. Неизвестно, может быть, кто-то из местных отсутствовал в эту ночь в деревне. Вполне может быть, что группа охотников продолжала нас искать и сейчас вернется. Как минимум, мы при хорошем освещении осмотрели и промыли все наши раны, а сейчас сидели в обнимку, пока снежинка кастовала нам лечебные конструкции. «Не помнишь, у шамана был камень?» – спросил я, прекрасно зная ответ. «Да, висел на шее. Дарт его сожрал вместе со всем остальным, по всей видимости. Попробуй, может, хотя бы ментальная связь теперь проходит. Мне кажется, не лучшая идея пытаться связаться с его задом», — усмехнулась темная. «Я серьезно», — ответил я, также усмехнувшись и всхрапнув от резкой боли. «Пробовала, никакие дистанционные конструкции не проходят. У снежинки не было ментальной магии, но Дарт далеко ушел в своем развитии и мог чувствовать намерения или простейшие посылы разумных, но при условии, что его будет наполнять мана. Сейчас как раз такой момент, но чуда не случилось, пёсель вообще никак не реагировал. Я, конечно же, попробую сам, но позже. Сейчас единственное, чего мне хотелось, поесть и поспать, ну и выпить чего-нибудь покрепче. А камень не сегодня, так завтра выйдет естественным путем, и думается мне, что есть аж две причины, почему он достанется именно мне. Глава 13. Снова началось наше путешествие в сторону местной цивилизации. Примерно направление мы выведали у языка, также узнали, что там должен быть крупный город на берегу чего-то. Пока непонятно, но по описанию или берег моря, или широкий залив, так как другого берега видно не было, но это не точно. Сам он не видел, лишь шаман общался с теми, кто там бывал. «Ты уверен, что нам туда надо? Может, попробуем создать портальную тут?» В десятый раз уже подняла эту тему снежинка. «Ну, ты сама представь, сколько мы потратим времени на создание портальной. Тут же все не просто так, и установка, и калибровка, и куча всего другого. Это тебе не просто двигать все готовое по ближайшей территории. Сама знаешь, что начинаются сбои уже через сотню километров от места установки. А мы не просто подвинули портал, а собираемся установить его в другом мире. Это первое. Второе, это то, что этот мир вмиг вытянет из него всю ману. А дальше как? Нам надо его не только настроить, но еще и экранировать. Иначе даже если мы его сможем запустить, разграбив все ближайшие деревни и обвешав этими камушками как на наших шеях, все равно велик риск, что что-то пойдет не так, а оно пойдет обязательно. Это еще почему? Подняла она удивленные брови. Я себя знаю. Вот посмотришь. Так, может, сядем и подумаем? Ты знаешь, сколько туда топать. Именно, и я нет. По дороге подумаем. Ну, хорошо, вот дойдем, увидим город, что дальше? Здрасте, а нет ли тут у вас чего-то помощнее волшебных камушков для магии? А то нам надо создать портал к себе домой, чтобы приходить к вам и обеспечивать неприятности. Так, по-твоему, не. Кто из нас разведчик, диверсант и гроза всех светлых? Решил я немного надавить на спутницу. Ну, разведчик, предположим, я. А вот кто им по ночам снится, и кто так хотел по-тихому все провернуть, что они полгорода заново отстраивали, это все ты, ткнула она мне рукой в плечо, весело улыбаясь. Допустим, но я не о том. Мы не будем ломиться к ним сразу, разведаем местность, узнаем, что к чему, может, удастся поймать кого-то из местных, чтобы узнать побольше. Твои предположения: чем больше город, тем больше богатств. Не удивлюсь, если у самого главного шамана будет сокровищница, в которой может быть целый сундук таких вот барьерных камушков. Ну, допустим, но может безопаснее все же по деревням пройтись? Скорее всего, но это огромнейшие расстояния, и не факт, что нам хватит этих камней с деревни по паре штук. Это несерьезно. Ну, давай тогда дальше, будет у нас сундук, как экранировать. Ты сможешь создать что-то, что стабильно и равномерно покроет портал. Я думаю над этим. Думай лучше, будет обидно, если нас убьют непонятно ради чего. Я уже выяснил опытным путем, что эти камни не совсем совместимы. Вот, например, если взять два магнита, то одинаковые полюса отталкивают друг друга, но разные притягивают, и если их сложить, то выйдет большой магнит с общим полем. Не знаю, может, камни такие попались, может, они все такие, но как их ни крути, но их поля несовместимы. Поля продавливают друг друга, деформируясь вместе соприкосновения полей. Вместо двух сфер выходят две линзы. Физического сопротивления нет, но есть искажение полей. А если создать сферу из камней, не будет ли свистеть мана через стыки? Чтобы это выяснить, надо хотя бы три камня. Если все будет как надо, то можно попробовать поступить, как с антимагическими камнями, перетереть их в пыль и сделать из этого краску. Затем покрасить портальную и надеяться, что этого хватит для запуска, а поле окажется достаточно плотным. Была мысль сделать это ранее, взяв один из наших камней, а затем попробовать покрыть нашу одежду. Но тратить такой ценный ресурс на проверку худой теории мы не отважились. Да еще и порошка может на все не хватить. Но маленький эксперимент я все же провел, и его результаты неоднозначны. Отщипнув маленький кусочек от камня, оказалось, что у него будет свое крошечное поле, которое реагировало на второй камень, как и положено. Но с материнским камнем было несколько иначе, как с каплей жидкости. Сначала поля никак не хотели сливаться, пока не была достигнута некая критическая точка, после которой поля все же объединялись. Не знаю, как мне это может пригодиться, но будем надеяться, что я придумаю, как это использовать. Еще один важный момент в том, что шаман смог как-то создать себе щит. Я не переходил в конструктор, было совсем не до этого, потому не смог подсмотреть, что там за конструкция была, да и из чего она сделана тоже. Это мне еще предстоит выяснить, на что я сейчас, собственно, и трачу все свободное время, но пока что мне вообще никак не удалось повлиять на поле камня. Знаешь, не хотела говорить, но мне страшно, услышал я тихий голос темный, что мы можем не вернуться. Это тоже, но не критично, мы и тут сможем прожить достойную жизнь. Дело в другом, у меня нарастает чувство тревоги. Раньше я всегда знала, с кем имею дело, что от них ожидать, могла просчитать последствия. А тут она запнулась, явно подбирая слова, как с мимикримом. Решил немного помочь. Ну, практически, хотя там было проще. Либо нас убьют, либо нет. Но там я полагалась на твою огромную силу. А тут, помнишь, как нас гнали до самого плато? Но все обошлось же, равнодушно пожал я плечами. Да, но не стоит путать пару десятков и целый город. К тому же до сих пор не могу понять, как они смогли к нам подобраться незаметно. А вот тут как раз все просто. Ты не могла использовать магию. Раньше ты постоянно с ее помощью мониторила все вокруг, сама говорила, что чувствуешь жизнь. А тут только уши, глаза и интуиция. Вот тебя и клинит. Будем надеяться, что ты прав. После этих слов она уткнулась лбом мне в спину, и мы продолжили нашу поездку на Дарте в сторону города. Спустя чуть более 2 недель путешествия мы вышли на побережье. Это и вправду походило на берег моря. Скорее всего, мы промахнулись на десяток другой километров. И не мудрено, никаких ориентиров, ни дорог, только смутное описание, в какую сторону идти. Ну и куда теперь? Темная спросила моего мнения. Давай взберемся вон на ту гору и оттуда посмотрим, указал я пальцем на гору, которая была в паре километров от нас. Из леса мы ее увидеть не могли, мешала густая растительность, а вот когда вышли на берег, сразу бросилась в глаза. Гора была не слишком большой, скорее холм этажей на 20, но он все же выше основной массы кронов деревьев. Туда и направились. А когда добрались, случилась неожиданность. Смотри, снежинка указала на верхушку дерева. Дерево было обвито лианами, по которым довольно удобно взбираться, а на самом верху что-то похожее на шалаш, вокруг которого ветви срублены. Мне кажется, или это наблюдательный пункт, очень даже может быть, это скорее всего самая высшая точка в округе, а со стороны даже не видно, что тут что-то подобное. Я буквально кожей почувствовал чье-то присутствие за спиной, а потом в глазах потемнело. Подумать о том, что, когда в глазах прояснится, будет раскалываться голова, я не успел. Я телепортировался на несколько часов вперед, и очень жаль, что не с помощью алкоголя, а путем потери сознания с использованием тяжелых подручных средств и быстрого прикладывания их к моей голове. Глава 14. В гостях. Пробуждение было тяжелым. Я медленно выплывал из темноты, которая меня тянула назад. Было еще что-то, оно доставляло дискомфорт и разгоралось все сильнее по мере моего возвращения. Когда я в полной мере осознал себя, то оказалось, что я вишу в помещении из камня. Вишу в кандалах, надетых на руки, а цепь, связующая мои руки, просто зацеплена за крюк в полуметре над головой. Браслеты довольно сильно въелись в кисти, а руки давно затекли. Судя по всему, с меня пытались снять мои наручи, но успеха не добились. Оно и понятно, девайсы сидят идеально, и пока я жив, забрать их можно, лишь отрубив мне руки. Вокруг довольно светло, в одной из стен есть широкое, но невысокое окно, длинная фрамуга с железными прутьями, в которую едва светит солнце. Огляделся и вздрогнул. Рядом со мной было еще двое пленных, у стены напротив, еще парочка. Вздрогнул я от их вида. Классические инопланетяне. Практически белая кожа, никакой растительности на теле, по крайней мере, на видимых участках тела. Миндалевидные черные глаза чуть не вдвое больше человеческих. Остальное вроде бы соответствует человеческим параметрам. Лишь сильная худоба также была очевидной. Их или не кормит совсем, или весь их вид не отличается мускулатурой. «Снеешка!» — кричу охрипшим голосом. Через пару секунд откуда-то издалека, будто с другого конца здания, слышу ответный крик со своим именем. «Ты в норме, не считая, что меня избили и раздели, вполне. Сильно избили? Нет, им досталось сильнее». Теперь у одной сутулой собаки улыбка будет неполноценной. Что будем делать? Продолжаем перекрикиваться, оглашая округу своими голосами. Давай их всех убьем, обязательно, моя хорошая, только сначала надо отсюда выбраться. Как окажемся вместе, то обсудим, держись там и не показывай вида, что знаешь язык, это вызовет много вопросов, прикидываемся дураками. Больше ни о чем переговорить не успели. В помещение ворвался охранник и сходу пнул меня в грудь ногой, отчего весь воздух вылетел и не хотел снова наполнять мои легкие. Далее он сказал мне заткнуться и сидеть тихо, если хочу пожить подольше. Я, как мог, изображал раскаяние на непонимающем лице. Затем нас оставили одних. Когда смог отдышаться и успокоиться, оглядел себя. Ну, я, конечно, красавчик на фоне инопланетных дистрофиков. Особенно это заметно потому, что одет я лишь в свои наручи и кандалы. Все остальные замотаны в рванье серого цвета. Кто-то обмотан более-менее нормально, а у кого-то лишь набедренная повязка. В принципе, подтянуться, перевернуться, чтобы зацепиться ногой за крюк, и я свободен. Но что дальше? А дальше устроить шум, чтобы охранник снова вошел. И все, я снова огребу и буду закреплен более надежно, чем сейчас. Значит, улыбаемся и машем. Ждем продолжения. Ждать пришлось до самого вечера. Со скуки научил своих соседей говорить на русском. Понадобилось всего лишь раскачаться, дабы достать ногой до соседа, и буквально через пару повторений один, а затем и другой начали говорить. Их язык певучий растянут в гласных, звучало красиво, но мне это было незачем. Теперь оба по команде четко говорили «приветствую, вождь бледнолицых, и они послать ли нам гонца?» Я бы научил и тех, что висели напротив, но, к сожалению, до них не дотянуться, а по-другому их не заставить. Вечером меня сняли и потащили наверх, там завели в другое помещение и заставили встать на колени. Напротив меня стоял высокий собакоголовый, видимо, кто-то из главных, так как командовал теми, кто меня привел, да и вещи его были на порядок качественнее. Имелся кожаный нагрудник, такая же юбка из ремней, как у древних римлян, и хорошо сделанный клинок. Он был довольно странным, как и все их оружие, около метра длиной, половина прямая, половина серповидная. Подозрения по поводу моего присутствия подтвердились. Начался допрос: кто мы такие, откуда пришли, что за странное оружие при нас, это наше оружие для него странное. Но самым главным вопросом, в котором содержался ответ на очень важный для меня вопрос, как управлять зверем, который был с нами. Значит, Дарт жив, видимо, его также смогли поймать и где-то держат. Знать бы еще, зачем он им и где именно держит, но, видимо, не судьба получить эти ответы в ближайшее время. Допрос продолжался около получаса. Спрашивал он качественно, попутно избивая. Я все это время делал вид, что не понимаю, попутно рассказывая ему на русском, что его ждет в будущем, а также, чей он сын и какой род деятельности ведет вся его родня. Не добившись от меня никаких ответов, меня снова повели, хотя нет, понесли. Перемещаться самостоятельно не хотелось абсолютно, ноги отказывались держать мое избитое тело. Удивительно, но отнесли не туда, где взяли, а в совершенно другое здание, которое было по соседству. Это большое и просторное помещение, с маленьким окошком и кучей инопланетян. Около двери стояло большое корыто, видимо, для кормления. На полу полусгнившая солома, вонь, мухи, толпа уставших постояльцев этого заведения. Ну, так себе отель. Я обошел по кругу все помещение, но нужник так и не обнаружил. Видимо, его тут и нет. Отходов жизнедеятельности по углам не навалено, значит, будут водить на прогулку. Уже хоть что-то. Через окно бил солнечный свет и падал в метре от стены. Пожалуй, тут и прилягу. В помещении сыро и прохладно, но при этом очень душно от спертого воздуха. Лежать на солнышке – идеальный вариант. Не все были согласны с моим решением, особенно те, кто сидел редком на том месте, которое я для себя определил. Как можно более вежливо попросил уступить мне место, но, видимо, был послан, по крайней мере, так для себя расценил тот ответ, который мне дали. Еще и укусил, падла. С этими словами я набрал кусок земли из под соломы и бросил в того свистуна, что умудрился меня куснуть за ногу, пока я объяснял всем, что мне это место нужнее остальных. Этот шустрый грызун не смог увернуться, и ему прилетело в голову грязью. Его сосед стал помогать оттереть все. Теперь они всей толпой в 20 с лишним голов сидели у противоположной от меня стены и злобно зыркали, как я наматываю на себя тряпки, что отобрал у некоторых особо зажиточных. Намотав на себя приличное количество тряпок, я нагреб соломы на приличную подстилку и улегся отдыхать. Так этот день и закончился. Посмотрим, что будет завтра. Насколько я понял, здесь всех делили по гендерным признакам, потому ждать, когда приведут Снежку, не стоило. Надеюсь, все же будет место, где мы сможем пересечься и нормально все спланировать. Глава 15. Первый день под небом. Проснулся я крайне неприятно, эти утырки решили меня наказать. 8 существ меня удерживали, а остальные пинали. Благо, что сил у них, как у детей. Максимум, что мне грозит, это синяки. Посчитав дело сделанным, меня отпустили, сломав нос, выбив зуб, рассекши бровь и оставив кучу синяков на теле. Пришлось даже сделать полуобморочный вид, дабы меня отпустили. Когда ворвалась охрана, из-за поднятого шума я выглядел еще хуже, на мне добавилось ссадин, было с десяток кровоточащих укусов. Тем не менее, я пинал одного из кусавших. Большую часть нападавших я смог запинать после того, как меня отпустили. Повелись на мое состояние. Вообще, я сам виноват. Первый напал на них, что-то начал требовать, но своего добился и ни о чем не жалею. Тут выбор невелик. Свои всегда будут своим же помогать. Я для всех непонятный иномерянин. Встает выбор, тварь я дрожащая или право имею, либо быть в хвосте иерархии. Один из возможных исходов. Могу не проснуться утром, прирежут, найдут способ. Второй исход. Признают силу и начнут слушаться. Очень надеюсь на последнее. Мне ведь еще снежинку вызволять. Надо придумать более лояльный способ с ними договориться. Пусть знают, что если идти на уступки, то я белый и пушистый. Но это потом, а пока у меня другая миссия, не издохнуть от ударов надзирателя, который сейчас пытается выбить из меня хрестоматийную душу. День третий. Сегодня меня впервые отправили на общественные работы. Меня провели на окраину города, это было недалеко, наша хата и так на окраине. Мы прошли пару десятков зданий непонятного назначения по грунтовке, затем свернули направо и двигались примерно полчаса вдоль воображаемой городской черты. Затем свернули налево, и еще 20 минут ходьбы. Поход закончился огромной скалой около 6 этажей в высоту, каждые 3 метра балкон, что протягивался вдоль места работы и так далее. На входе две кучи, в одной молотки, в другой ведра. Вся толпа начала разбирать молотки, дрянные, к слову, и неудобные. Рукояти из не пойми чего, но, судя по полировке, прошедшие через десятки рук, по весу не более 2 кило. По непонятному для меня принципу все распределились примерно одинаково по этажам и удалению друг от друга. Взяв один из молотков, направился к ближайшему участку на первом ярусе. Работа была монотонной и однообразной. Просто долби стену, которая мелкими кусками, но поддавалась, за полдня мне удалось продвинуться на полметра. Примерно в середине дня прошла девушка, инопланетянка, и раздала всем по плошке воды, дальше продолжилась работа. Уже ближе к закату все сходили за корзинками, нагрузили дневной выработкой и понесли в одном им известном направлении. Как оказалось, несли в специальное место, где были другие работники. Мы вывалили свои корзины на стол, с которого они выбирали по одному им известному принципу камни и раскидывали в стоявшие рядом повозки, запряженные, ну не знаю кем, больше всего существа походили на доисторических страусов, если сможете их представить. К слову, своей добычей я щедро поделился с другими, так как сам столько бы не унес. Видимо, дальше это поедет на разные пункты, где будет, не знаю что. Глава 16. Зов. По окончании рабочего дня нас отвели назад в камеру, иначе я это место не назову. К моему приятному удивлению, мое место оказалось незанятым и нерастасканным. Я спокойно уснул, проснулся злым и невыспавшимся, но изменить ничего не мог. Нас снова погнали на каменоломню, но сегодня, заметив, как работают остальные, понял, что что-то изменилось. Сегодня нужны были большие камни. Посмотрел, как работают другие, понял, что подобрав по текстуре и по размеру, можно выдолбить большой кусок камня. Надо учесть при следующей работе с мелкими кусками, возможно, будет легче справляться. Долбежка камня прошла так же, как и вчера, с той разницей, что сегодня мы несли куски породы в другое место, не дальше прежнего, но тем не менее. В последующие дни оказалось, что мы 2 дня добывали мелкую крошу и 1 день крупные куски. Когда вырастал большой балкон, то его обрушивали, тем самым получая очень большие куски. Для чего их использовали, я не знал, да и не особо интересно мне было. Меня все это время волновала снежинка, все ли с ней хорошо, и как нам встретиться. Сегодня ровно неделя с начала моей каторги. Вчера я провел воспитательную работу с коллегами, и они с радостью согласились мне помочь. Особенно меня порадовала пара, что висела рядом со мной в первый день заключения. Сегодня их отравили в нашу камеру. Завидев меня, они попытались затеряться в толпе, но не тут-то было, память у меня хорошая, особенно на лица. Когда они поняли, что от меня не скрыться, то выдали свои фразы про вождя и гонца. Остальные недоуменно посмотрели на них, но по моему жесту снова повторили. Утром следующего дня мы снова долбили камень, но было и отличие, весь коллектив повторял неизвестные этому миру звуки маата, латама инфикта, что значило «люблю», «скучаю», «надеюсь» на языке темных эльфов. Надзиратели были не против, если это не мешает работе, то можно хоть танцевать. После 3-го повторения я услышал звук, как от гонга, скорее всего это огромный пустой чан. Звук доносился издалека, удивительно, как наши голоса там расслышали. Суть от этого не менялась. Снежинка жива, значит, можно продолжать. Со скуки я не только строил планы побега и обещанных убийств, но и думал над неорганизованностью. Помогать врагу – дело неблагодарное, но и мне надо хоть как-то самореализовываться. В один из дней я заставил соседнего рабочего закончить на пару часов раньше и пойти собирать все в корзинки, причем делать это быстро. Все равно от него толку мало, он хуже всех управлялся с добычей крупного камня. У него что-то спрашивали, он что-то отвечал, кивая в мою сторону, и продолжал. Сам я был лучшим работником, а потому поработал и вместо соседа. Хоть у нас и не было нормы, но больно его участок выделялся неизменностью. К слову, меня надзиратель уже переставлял пару раз, так как я слишком углубился на фоне остальных. Видимо, не хотели делать тоннели или перекосы в одном месте. Как итог, один бесполезный работник сделал за всех ту работу, которая у него лучше выходила, в отличие от основной. Сегодня мы добыли на 10-ну больше, за что поймал много недовольных взглядов. На месте сортировки обратил внимание на принцип. Малые и большие куски, это понятно, но была и 3-я куча. Туда отправляли все, что имело вкрапление или отличалось по цвету. Надо бы выяснить, зачем им это. Прошла еще 1 неделя. Утром и вечером мы со Снежкой уже по традиции давали о себе знать. Помимо этого мой подопечный, которого я выбрал в начале и начал учить великому и могучему, объяснил, куда идут камни. Ну как объяснил, больше полагался на жесты, практически играли в крокодила. Так вот, крупные куски идут на дальнейшую обработку, а мелкие на другие нужды, нередко ими засыпают дороги или особо грязные участки земли. Все цветное едет вообще в отдельное место, где все это проверяют сами собаки. Понятно, что ничего не понятно, видимо, они что-то ищут, золото или алмазы, неведомо. Получив эту информацию, я снова начал переорганизовывать труд. Как итог, теперь самые лучшие работники во главе со мной долбили ровные углубления с одинаковыми расстояниями между ними, которые равнялись толщине козырька. Когда достаточно углублялись, то получившиеся стенки кололи на аккуратные куски, которые были ближе к блокам. Не блоки, конечно, не с нашими возможностями и инструментами. Финалом стало то, что я заставил уже наших сразу фильтровать куски по корзинам. Надо было видеть глаза собакоголовых, когда мы высыпали все разными кучками. Заготовки блоков, одной, щебень, другой, цветное, третий. Глава 17. Начало промышленной революции. После того, как я начал организацию труда, прошел уже месяц. Я неоднократно что-то менял и пробовал. Несмотря на все успехи и многопроцентный взлет производства, развернуться мне не давали. Надзиратели по-прежнему пресекали все, что по их мнению было необычным или могло повлечь к снижению производства. Но это образно, а по сути меня несколько раз очень качественно и профессионально высекли до такого состояния, что я не мог ходить ближайшие часы, просто потому, что им что-то не понравилось. До сего дня я не видел вариантов сбежать, ни с нашими возможностями в этом мире, где почти нет магии. Слишком качественно охрана бдит. Кандалы, маршруты, да и вообще все ориентировано на наш контроль, а не производство. Но сегодня мои мысли резко сменили вектор, я увидел шанс. Нет, не на свободу, а на следующий шаг к ней, да и более удобные условия для меня. Меня схватил охранник, оторвав от работы, и волоком поволок куда-то. Поставили на колени перед новым персонажем и приказали стоять так. Я, как и прежде, отыгрывал полное непонимание, делал удивленные и испуганные глаза, но стоял, как поставили, параллельно слушал разговор. Этот, да, он странный и не похож на остальных рабочих. Мы сами не знаем, что он такое, говорить он не умеет. Совсем, нет, нас не понимает, отвечать не может. Но он научил что-то орать остальных. Два раза в день они начинают кричать. Я затыкаю их, когда надоедает. Если я правильно понял, то в ответ им дают сигнал из женского поселения. Да, ты прав, так и есть. Насколько я узнал, с этим, он кивнул в мою сторону, поймали его самку, это она дает ответ. А дальше он начал думать вслух. Они смогли сделать работу лучше и быстрее, значит, умны. Непонятно зачем, им от этого никакой пользы. У самок тоже что-то изменилось, решился спросить немного удивленный охранник. Да, примерно то же самое. Они стали лучше и быстрее работать, ходят, как сказано, лишнего себе не позволяют. Вообще та странная самка главная у них, и ее слушаются беспрекословно. Один раз одна из работниц предпочла, чтобы ее высекли охранники, но приказ той самки она не нарушила. И что, конечно, их обеих выпороли, как следует. Что же мне с ними делать? С одной стороны, они рушат порядок, слишком своевольны, при этом мы до сих пор не знаем, кто они и откуда. Но и пользу они принесли. Сам видишь, что теперь мы можем намного больше и быстрее. Я приду завтра и скажу свое решение, пока оставь все, как есть. Слушаюсь. Сегодня вечером я изменил послание. За пару часов до конца смены все выучили на эльфийском «Ты моя гордость». Новый день начался необычно. Мне выдали новую одежду. Одежда была максимально простой, больше всего похожей на холщовое кимоно. Дойдя до места работы, я направился за инструментом, но охранник придержал меня за плечо. Мы дождались, пока все займутся делом, затем он сказал, что я главный у них и буду контролировать, но не работать. Естественно, я сделал непонимающие глаза. Охранник начал орать и злиться от бессилия объяснить мне. Не выдержав стресса, он схватил меня за шкирку, доволок до ближайшего работника, выхватил плеть и стеганул по спине, затем всунул плеть мне. Я, по-прежнему изображая непонимание, взял плеть и неуверенно теребил. После пары указаний к действию и одной затрещины неуверенно стеганул по той же спине. Охранник удовлетворенно забрал плеть и отправился назад на наблюдательный пост, поэтому он не видел моей зловещей улыбки. Но ее заметил получивший ни за что по спине, его заметно начало пробирать дрожь. До конца дня я не работал, следил за всеми, давал некоторые указания, поправлял, помогал, но не работал. Когда в обед принесли воду, то никто не останавливал меня, когда я решил напиться от души. Единственное, что я сделал, оставил одно из ведер рядом. Девушка попыталась его забрать, но я не позволил, только охранник смог позволить ее забрать ведро. И моя задумка сработала, на следующий день пришли две девушки с водой, одна сделала все, как раньше, вторая оставила нам одно ведро. В этот день я устроил дополнительное питье для всех. Правда, сам вылокал за день чуть ли не треть ведра, зато все остальные получили два раза по дополнительному глотку. В ответ на это я заставил всех работать чуть усерднее. Итог, еще две корзины. На третий день я осмелел окончательно. Подошел, взял один из незанятых молотов и отправился к одному из охраны, выбрал самого спокойного. Далее устроил целое представление, чтобы дать понять то, что мне нужно, а именно встреча с тем, кто производит эти самые молоты. Целых 10 минут показывал, что этим работать плохо, и рисовал на песке чертежи другого инструмента. Получив кивок от старшего, тот, к которому я пристал, повел меня куда-то. Шли долго, не менее 2 часов, закончилось все у другого края города, где располагалась кузница. Кузница – это очень пафосно. Здесь лили дрянное железо в формы, потом правили, и на этом все. К слову, основных работников было двое из числа собакоголовых и еще десяток инопланетян. Когда мы вошли на территорию, к нам направился один из основных работников. «Что надо? Опять все инструменты испортили? А это что такое ты привел? Недавно поймали около города, у нас приказ от старшего, чтобы позволить ему решать, как лучше работать. Так, понятно, приказ на мою свободу относительно труда. Надо на досуге обдумать, как это использовать. Мне нет дела до твоего старшего», — рыкнул кузнец. «У него разрешение от нашего сотого. Хм, хрен с вами, что надо. Этот странный раб тебе покажет. Я не понял толком, но, наверное, ему нужен другой молоток. А больше ему ничего не нужно?» На это мой охранник непонятно рыкнул. «Не удивлюсь, если это что-то вроде нашего пожимания плечами. И снова делаю вид, что не понимаю ни слова. Кладу молот на песок и обвожу рабочую часть так, чтобы было похоже на кирку. Затем ставлю его ручкой вверх и рисую то же самое, но в другой плоскости относительно первого рисунка. Оставляю один конец плоским, а другой острым. Быстро рисую, очень схематично, еще 9 штук. Далее повторяю рисование, но уже рисую зубило. Первый рисунок четкий, остальные рисую быстро». Кузнец пару минут разглядывал это, затем принес мне куски деревяшки и нож, бросил переломное и сказал сделать форму. Добровольно согласившись на затрещину и дополнительные объяснения, дабы поддержать легенду непонимания, делаю, что сказано. Древесина оказалась очень мягкой, чуть крепче пробки, что было очень удобно. Кузнец, забрав образцы, ушел, сказав прийти с новой младшей сестрой. Насколько я уже понял, это было связано с Луной, точнее определить не выходило. Прошло еще около 3 недель, все рабочие были поделены на бригады, каждый знал, чем ему заниматься. Одни делали щебень, другие долбили практически идеальные блоки, третьи, самые малочисленные, найдя цветную жилу, максимально аккуратно ее добывали крупными кусками. Выходим мы теперь задолго до рассвета, это одна из сложнейших задач, но при этом хорошую часть работы мы производим не на жаре под палящим солнцем, а при рассветной прохладе. В обеденное время, когда солнце в зените, 3 часа на отдых в тени, при этом можно напиться воды вдоволь, и это для каждого. А если учесть новый инструмент, то производительность поднялась более чем в 3 раза. Сегодня очень ответственный день. Тот раб, которого я активно учил языку, пошел со мной к главному надзирателю. Я попросил его перевести примерно следующее. «Я закончил работу, лучше не будет. Я скажу старшему. Продолжай. Очень надеюсь, что это изменит мой статус, а не выйдет так, что раз лучше некуда, то бери кирку и становись с остальными». Глава 18. Дорвались. На следующий день меня не выпустили с остальными перед рассветом, а оставили в здании. Уже когда солнце взошло, меня сопроводили в кабинет начальника. Он выслушал доклад старшего охранника и дал распоряжение сопроводить меня на другой объект. Если точнее, то передали имущество в виде меня в другие руки. Почти до полудня мы пересекали город, пока не вышли на побережье, еще 15 минут вдоль берега, и мы на месте. Перед нами было длинное одноэтажное здание с десятком труб разного размера, которые нещадно коптили небо. Туда мы и направились. Зайдя с торца, мы оказались в просторном помещении под 50 квадратов. Вокруг были столы с, я не знаю, при слове пергамент я представляю себе именно это. Это что, то похожие на склеенные сухие листья тростника, ряд вдоль и ряд поперек, затем повторить. В углу спальное гнездо, а за одним из столов склонялся худой собакоголовый. Вот оно олицетворение сутулой собаки. «Кто это? Твой новый помощник?» — как-то ехидно произнес конвоир. «Я таких не видел, странный он. Кто приказал?» «Наш старший, ему дал разрешение наш сотый. Твой тоже в курсе. И зачем он мне?» — как-то устало произнес сутулый. «Не мое дело. Сказано, что ему нельзя покидать территорию, в остальном он волен. А если он мою жену захочет?» — со злобой спросил сутулый. «Обратишься к своему старшему, как он решит, так с твоей женой и поступит. Мне не надо такого». Забирая его, откуда взял, в нашу сторону полетел деревянный уголок. Мы оба успешно увернулись, а мой конвоир, развернувшись, сказал: «Не моя проблема». После этого он вышел, и больше я о нем ничего не слышал. «Ну и что мне с тобой делать?» — на это я непонятливо вылупился. «Ты хоть понимаешь, что я говорю?» — спросил сутулый, подняв руку. На этот жест я дернулся, закрывшись руками. «Видимо, нет, и откуда тебя такого странного привели?» Больше утвердил, чем спросил он. Через пару секунд он отвернулся и вернулся к столу, за которым стоял, начав вглядываться во что-то. Пытаться убежать была первая идея, но меня быстро догонит, по крайней мере, пока я в кандалах, да и Снежку с Дартом тут не оставить. Значит, ждем. Я подошел к ближайшему столу и начал рассматривать пергамент. Рассматривал долго, в голове закрутились шестеренки. Тут были всевозможные чертежи. Не удивлюсь, если это новейшие проекты наряду с самыми ходовыми заказами. Не преувеличу, если скажу, что устройство старой кареты с земли сильно удивит местных современников. Молча найдя нечто, похожее на графитовый стержень с заточенным концом, начал изменять один из чертежей. Так увлекся, что не заметил приближения сутулого, который, недолго думая, вырубил меня одним ударом в голову. Обидно, я почти закончил рисунок с расчетами. Выходил отличный зубчатый вал с подшипником с одного конца. Глава 19. Прогулка. Очнулся там же, где и прилег, около стола с чертежами. Голова раскалывалась, но ничего не поделать. Мне прозрачно намекнули, чтобы руками ничего тут не трогал. При этом пытался понять, вроде бы мне дали достаточно большую степень свободы, но при этом такие ограничения. Где проходит та черта, за которую мне нельзя переходить? Дилемма. Будем выяснять. Показательно брал чертеж, смотрел и клал на то же самое место, где взял. Нормально, не агрится. Значит, попробуем с другой стороны. Подхожу, показываю кандалы на руках и даю понять, что они мне мешают. Сутулый неоднозначно махнул лапой в сторону соседних помещений со словами: «Иди туда, там снимешь, но только с рук, ноги нельзя. Чтобы не огрести на ровном месте, надо подстраховаться». Нашел маленький клочок бумажки, так я ее буду называть, думаю, ничего лучше у них нет, и прошу что-нибудь написать. Он, видимо, сообразил, что я от него хочу, и нарисовал какой-то неизвестный символ. С этим я и отправился искать свободы, выбирал место, где меньше всего народу, дабы не мешать и не создавать проблем. Подходящего инструмента не было, придется думать. Браслеты на руках были на одной клепке, не очень толстый. Обнаружил точильный камень, не образив, но что есть. Сел и начал методично стирать шляпку. Одна собака увидела и попыталась наехать, но я молча поднял листок и показал. Он пару секунд всматривался, но затем продолжил заниматься своим делом. Через 20 минут мои руки уже свободны. Далее пошел осматривать вверенное хозяйство. Да, примитив во всей его красе. Тут изготавливали разное оружие, инструменты, цепи и еще много чего, что мне не удалось опознать. Теперь наглядно видно, почему их оружие было таким странным. Тут отливали кривые цилиндрические заготовки, затем просто плющили режущий край, отдельно отбивали и немного доводили камнем. Вот и весь процесс. Значит, будем обустраиваться. Менять ничего пока что не буду, не поймут и проклянут. А вот наглядный пример что-то да изменит. Неделю спустя я сидел за устройством, очень напоминающим довоенные швейные машинки. Только вместо самой машинки был точильный камень, который я приводил в движение педалью. При этом производил заточку первого ножа, сделанного в этом мире своими руками. Это был не шедевр, вот вообще нет. Дрянь кривая, но на фоне всего, что производят местные, очень качественная вещь. Лезвие нормально заточено и совершенно гладкое. При этом, сколько бы я ни пытался придумать, как раздобыть масло, ничего не вышло. Пришлось экспериментировать с температурами и скоростью остуживания. Больше суток ушло на подбор хоть какой-то рабочей схемы. Привык я быть магом и иметь все под рукой. Видимо, надо было больше читать в школе или смотреть интересные передачи. Отдельной задачей было сделать себе круг из камня. Нет, сложность не в процессе, сложность объяснить, что я его не испорчу. Я пошел искать сутулого. Вот же теперь никак иначе не могу его называть. Хотя когда он не склонен над столом, то осанка получше, чем у многих. Когда я зашел к нему в помещение, он заметно напрягся, рассматривая оружие в моих руках. Чтобы не наделать глупостей, просто кладу нож на стол и жестом предлагаю посмотреть. Вертел он его не больше минуты. Ты придумал, как ровно затачивать, интересно, но если это займет больше времени, то все зря. Пойдем, покажешь, указал он рукой на выход. Он и до этого периодически ходил по производству, но в основном лишь для того, чтобы сказать, сколько и чего необходимо сделать, что я там мастерю в своем уголочке, выбранном по принципу, чтобы не мешать и не отсвечивать, ни он, ни остальные особо не интересовались. Подойдя к станочку, он кивнул, чтобы я продемонстрировал, что я и сделал. Надо подумать, может это устройство и не так уж бесполезно, но мое представление было не из одного акта. Подойдя к готовому клинку, сделанному не мной, я взял его за лезвие, дабы снова не вызвать агрессии, и попросил, как смог, подержать за то место, где будет рукоять, положив его на камень. Сверху перпендикулярно упер свой нож и начал вбивать его молотком. Вбив на всю ширину, вынул и показал оба лезвия. На моем ноже была небольшая щербинка, на втором – просека от моего ножа. Тут и началось веселье. Через пару минут сутулый в компании еще нескольких собакоголовых смотрел на процесс создания еще одного ножа. К вечеру, когда я закончил, пошли обсуждения, которые длились до самой ночи. Следующее утро.